Немного пошевелившись на кровати, он сделал попытку лечь более удобно, но прозвучавшее, недовольное бормотание по обеим сторонам, настойчиво говорило ему о том, что не стоит этого делать. Морт малый мисломакта. Ранее враждебно настроенные к нему ведьмы, сейчас максимально сильно заключили его тело в плен своих рук, не забыв заложить на него ноги, явственно показывая языком тела, что они считают его своей собственностью. Ну нет, быть может, ему и было приятно проводить с ними близкое общение, но вот продолжать валяться в постели, ничего не делая, совсем не входит в его планы. Все-таки в скором времени начнутся занятия, и именно в этом году он все-таки собрался бросать академию для возвращения к родным. Но это не значит, что можно тут же начинать портить себе характеристику, ведь в академию, куда поступил его брат, явно не берут кого попало, и наверняка Иссей приложил немало усилий для того, чтобы поступить в данное престижное учебное заведение. В конце концов, их старшая сестра обучалась именно там и сейчас имеет более чем обеспеченное будущее. С учетом того, что он не закончит обучение в этой академии, ему понадобится более чем положительная характеристика от Миракла, и не в его положении заниматься не пойми чем. Вот только, его очередная попытка хоть как-то пошевелиться вылилась в то, что Мал наложила на него сковывающее, а уже следом от Мислы последовало парализующее с очередной порцией недовольного ворчания. Если бы у него в голове существовал некий абстрактный чайник, то из его ушей сейчас бы валил плотный поток горячего пара. Это немыслимо. Он пришел покарать их, но в итоге делит с ними постель, даже если в этом присутствует значительная доля его вины. Создатель, кажется, его общение с Серафолом дало свои пагубные плоды, демоны, и теперь он попытался свалить вину на другого, ау, Морт, чтобы не разрушить их заклинания и тем самым спровоцировать детонацию из-за перенасыщения вложенных в них сил, он аккуратно повернулся в ее сторону. Морт Мал, мне нужно вставать, МФМ, ФБФ, ответив по мере своих сил, она снова попыталась придвинуться к нему поплотнее, чтобы в конце издать нечто вроде довольного бормотания. Вздохнув, он попытался успокоиться. Вредить ведьмам сейчас точно не входило в его планы, так что он просто пытался быть более учтивым, даже несмотря на то, что было между ними совсем недавно. Все же у него оставался как минимум еще один вариант. Мисла. В этот раз он смотрел на мирно спящую обладательницу розовых волос. Мисла Макта, просыпайся, мне нужно идти на уроки. К его радости, она слегка приоткрыла глаза на звук его голоса, после чего, слегка всмотревшись в него сонным взглядом, одарила его теплой улыбкой и коротко поцеловала его в губы, чтобы вновь вернуться ко сну, напоследок погладив его по щеке. Так, все, пожалуй, хватит. Если он также продолжит потакать чужому настроению, то спокойно заработает свой первый прогул. И спустив очередной, глубокий вздох, он начал грубо впитывать наложенные на него чары, дабы начать подниматься, невзирая на более чем явный протест ведьм, а также натужное трещащие оставшихся на нем крупиц сдерживающих заклинаний. «Маката!» — обиженно воскликнула Милса, вновь схватив его за руку, дабы попытаться вновь утянуть его на кровать. «Это всего лишь один день, да-да, не стоит волноваться». Морд жарко поддержала слова подруги. «Ты уже на четвертом курсе, будь уверен, в первый день тебя могут даже не вспомнить. Маката, ну давай же». Следуя примеру своей подруги, она повисла на его свободной руке. «Мы можем немного укрепить наши будущие дружеские отношения». Все именно так. Мисла, естественно, не отставала и всеми силами пыталась помочь своей госпоже. «Ведь сейчас мы отбрасываем все наши прошлые обиды и укрепляем нашу связь». Он хотел многое высказать по поводу их необъятного желания дружбы и мира, что вздумал взыграть именно в этот самый момент, но был остановлен звуком донесшегося из гостиной. Крэкх. Судя по звуку, это было чем-то деревянным. Хкрикх. Бах. И судя по всему, это была дверь, упавшая. Ее определенно просто-напросто выбили как мешающую помеху и, судя по все тому же звуку, сделали это вовнутрь. Ну что ж, в чем-то подобном он оказался не один. Каким-то образом это даже сняло с его плеч некоторый моральный груз. Не прошло и пары минут, как из гостиной начало доноситься громкое шуршание, а затем последовал очередной громкий хлопок. Видимо, вторженец прошел внутрь и приложил дверь к тому месту, где она была изначально. «Антарба!» — донесся до его ушей опасливый голос, который явно принадлежал Кувкумаджа. Он не мог сказать точно, почему именно, но у него возникло непреодолимое желание помассировать виски. Хотя нет, потихоньку, но у него начали появляться догадки, и самая первая из них: зачем так кричать, хайрка-хайрка-ха-ха. Видимо, ее ремонтные работы наконец подошли к концу. Взгляд на все так же продолжавших висеть на нем ведьм показал то, что отнюдь не ему единственному интересно, что эта девушка учудит в следующий момент. Правда, не зная, как они, но он лично волновался о том, чтобы ничего случайным образом не взорвалось. Короткая очередь тихого бега ведьмы, и вот, она показалась перед ними тремя, дабы в итоге замереть на месте с выражением немого шока на лице. Сама ведьма выглядела не чтобы неважно, но определенно утомилась, о чем явно говорят слегка всклокоченная прическа и местами поврежденная одежда. Хотя, последнее могло быть получено парой минут назад при попытке открыть дверь. Неожиданно, его голову посетила догадка. Он пришел в эту комнату, чтобы вызвать на достаточно серьезный разговор живущих здесь ведьмы в случае нужды, призвать к бою. Второе. В какой-то мере у него даже получилось, вот только итог оказался несколько иным. Он переспал с каждой из них, дабы после, еще и переспать с матерью одной из студенток. И как мало того, мать Мортмал оказалась богиней, ответственной за загробный мир. Прокрутив в голове последние мысли несколько раз, его брови неожиданно для него самого слегка приподнялись наверх. Он наконец-то понял, зачем некоторые персонажи фильмов, показательно сжавшись в калачик, обнимают собственные колени и начинают болезненно завывать на всю округу. Ему захотелось сделать то же самое, ведь сейчас он стоит абсолютно голый перед девушкой, с которой совсем недавно провел ночь и затем отправился наказывать людей, которые ответственны за наглое вмешательство в ее жизнь, чтобы в итоге также заняться с ними любовью. Если попытаться соединить все произошедшие события воедино, то получается безумная картина сумасшедшего. «Здравствуй, Маджа». После этих слов он явственно ощутил себя идиотом, но он просто не мог найти хоть какие-нибудь слова, лишь бы эта гнетущая тишина куда-нибудь пропала. Тут его взгляд зацепил часы, на которых была видна половина седьмого утра. А время то поджимает. «Уже скоро выхожу, у нас был один важный разговор». После чего он поочередно посмотрел на каждую из старших ведьм предельно выразительным взглядом. Ведь теперь они должны получить прощение у стоящей напротив них девушки. В противном случае он должен будет показать, сколь ужасающая глубина их ошибки, если все-таки вздумают проигнорировать его условия. Важный разговор, выражение лица Маджа очень ярко говорило о ее мыслях касательно важности их беседы. И чего таить, услышав слова Хеда, Кфуку явно посчитала его за наивного дурачка. «Вы трахались, что с того?» Мисла наконец соизволила прийти в себя и, отложив всю ту клокочущую бурю эмоций подальше, с интересом посмотрела на нежданную гостью. «С чего такой интерес к чужой жизни? Насколько я знаю, вы не состоите в отношениях». «Точно». Голос Мортмал прозвучал больше на автомате, нежели утвердительно. «Вообще, Маджа, какого дьявола ты вздумала творить с моей дверью?» Было видно, что вся ранее заготовленная бравада ведьмы тут же застряла у нее в горле, из-за чего она создавала твердую ассоциацию с рыбой, выброшенной на берег. Маджа смотрела на них с широко раскрытыми глазами и с трудом, но пыталась протолкнуть в свои легкие побольше кислорода, не то для крика, либо делала это чисто на рефлексах. «Вообще, девочка», Мисла наконец соизволила оставить его руку в покое и заговорила обманчиво мягким голосом, при этом заняв позицию прямо перед ним, и было видно, что девушку нисколько не смущает ее несколько неодетый вид перед посторонним. «Что ты здесь забыла? Если ты пришла сюда из-за сообщения, то должна была заметить, что прислала я его тебе не больше часа назад, и будь в твоей голове чуть больше, чем ничего, то у тебя бы возникла идея прийти попозже, как раз, когда все люди выспятся. Точно, чтобы у вас было куда больше времени на постель. Да, именно поэтому я пришла сейчас, чтобы убрать от вас Хеда подальше. Маката, идем, ты наверняка нужен им только для того, чтобы втянуть тебя в какой-нибудь эксперимент или еще что похуже. Это не может закончиться для тебя чем-то хорошим», сказала та, кто повысил свою магическую силу за его счет. Слова Морт прозвучали подобно удару хлыста, и накопившаяся была уверенность Кувку вновь начала стремительно покидать свою хозяйку. «Или ты думала, что никто не узнает о твоих печатях, Амаджа, как вы?» Вот теперь она была напугана, по-настоящему напугана, ведь в каком-то смысле, печати – это ее самая сокровенная тайна. Сам же Хеда едва смог сдержать очередной понурый вздох. Да, он более чем знал о ее магических метках, но вот то, что эта парочка решила надавить на то, чем нисколь не смущаясь пользуются сами. Как это низко. Да еще и этот непонятный дележ без уточнения его собственного мнения. Наверное, им даже весело в каком-то смысле. Кто сказал, что я с вами останусь? Макото с интересом взглянул на старшекурсниц. Да, наш разговор перетек в нечто более глубокое, чем простое общение, но и хватит на этом. К тому же вы сполна получили, чего добивались изначально, и сделали это в максимально короткие сроки. Печати, а это не те ли печати, которые есть у вас самих? Хотя о чем это я? Конечно же, это они и есть, за исключением некоторых различий, конечно же, но, что я вижу, вы упрекаете ее в том, чем не гнушаетесь пользоваться сами. Но также это не значит то, что я пойду с тобой, Маджа, с меня довольно. Стой! Голос Морд заставил замереть его пальцы, так и не совершив щелчка для призыва одежды. Мы могли бы хотя бы видеться, тебе же понравилось, это трудно не понять. К тому же мы могли бы, прямо сейчас, исполнить данное тебе обещание. Мисла вновь прильнула к его телу, обняв его со спины. Малышка Маджа с радостью нас простит, но я бы очень хотела, чтобы ты помог нам помириться. Понимаешь? Ее рука начала ласково гладить его живот. «Благодаря тебе, мы будем очень дружны». Ранее, Маджа была определенно готова к тому, чтобы начать небольшую битву со старшекурсницами, то сейчас явно пребывала на их стороне. Ведь она все-таки упустила одну маленькую деталь, Хеда может действительно отказаться от нее и кого-либо еще, попросту посчитав, что ему не нужно нечто подобное. И если ей придется объединиться с этими двумя ради того, чтобы сохранить хоть что-нибудь, то так тому и быть, им придется попытаться плыть в одной лодке. Так что, к большому сожалению, ей пришлось, если не забыть, то хотя бы затолкнуть свои обиды как можно глубже и не вспоминать о них как можно дольше, иначе, все рискует обернуться тем, что Хеда может все-таки уйти, и она банально останется ни с чем. В результате, с большим сожалением, но ей пришлось вступиться за тех, кого она хотела буквально порвать на части несколькими минутами ранее. А зэ знаешь, Макото, может она и права. Девушка осторожно подошла к подростоку, что так и не сводил с нее взгляда. Благодаря тебе, может нам и не понадобится вся эта междоусобица. Посмотрев на каждого из присутствующих, он в очередной раз испустил несколько обреченный вздох. Они ненавидят друг друга, но натянув улыбки пытаются действовать сообща. Нельзя отрицать того, что это вызывает в нем некое чувство гордости за то, что манипулятор и кукла встали вровень, дабы действовать единым целым. Еще раз напомню, что буквально через час у меня начнутся занятия, и мне бы не хотелось иметь даже мизерного шанса на то, что моя характеристика может хоть как-то испортиться. Так что, он недовольно поджал губы. Мы могли бы встретиться позже или даже завтра. Честно говоря, было бы лучше, если бы мы встретились хотя бы через месяц. Сейчас, с жаром произнесла Маджа, положив ладони на его грудь. Нам нужно это сейчас, иначе, возникшие между нами узы, могут наверняка растаять, и все придется начинать с самого начала. Послышался голос Макты, которая так и не отпускала его. Лучше закрепить все сейчас. К тому же позже я могу сообщить, что мы взяли тебя для участия в одном из наших изысканий. За это тебе не засчитают пропуск. Радостно добавила Мортмал. Даже больше, тебе могут выдать благодарность. Я свою точно окажу. Мы тоже. Произнесла Маджа, положив руку на плече Мислы. Все будет в порядке. Он снова посмотрел им в глаза, дабы в очередной раз выпустить на волю недовольный вздох. Хорошо, но только сегодня. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Глава 25. И вот, он снова сидит на злосчастном, черном стуле с высокой спинкой, практически точно так же, как он оказался в этой комнате, придя сюда впервые. Присутствует парочка исключений, куда уж без них. Начать хотя бы с того, что шум в этой комнате окончательно стих лишь час назад, и на кровати сейчас лежат уже не две, а три девушки. Да и его школьная форма. Кажется, он опрометчиво избавился от нее в карманном измерении, хотя, в качестве дополнительного эффекта на морд, не так уж и зря, нужный эффект был достигнут практически сразу. Вот только пребывание в неглиже слишком долгого не давало ему чувства комфорта, так что теперь он восседает на стуле в легких, черных шортах и серой майке благодаря метке призыва, оставленной на комплекте одежды. Честно говоря, он совсем не ожидал, что использует легкий, спортивный костюм для такого. Тем временем, за окном уже наступил вечер, а он все так же задумчиво разглядывает спящих ведьм, положив при этом подбородок на спинку стула. Происходящее начинало не то, чтобы раздражать, но степень ощущения себя идиотом неустанно росла, потому его интуиция настойчиво шептала прекращать общаться с кем-то подобным. Ведь как это бывает, всем свойственно ошибаться, это логично, но никогда ты совершаешь ошибку, даже не прикладываешь к этому определенных усилий. И в конце концов, теперь, благодаря его оплошности, у него есть отличные должники в виде двух ведьм, а также одной, молоденькой богини, с одним лишь маленьким, но очень интересным нюансом. Мортмал, отныне не просто какое-то божество, теперь она никто иная как, новая концепция. С одной стороны, это вызывало ряд проблем. Начать хотя бы с той, что, наплевав на духовный опыт, она вышла в новую лигу практически сразу, едва появившись на свет. Но самое главное – опыт. Возможно, благодаря матери она будет находиться под присмотром и освоение сил пройдет без проблем, в противном случае. Население планеты испытает доселе небывалое желание заниматься любовью и, скорее всего, совершенно не важно, кто или что будет партнером. То, что будет собой олицетворять Морт, это не любовь, увы. Мал будет ответственна за желание и сам способ получения удовольствия от совокупления. Верно, отныне, ее вторым именем является похоть. Страсти, плотские наслаждения – вот ее стезя. Все мыслимые и немыслимые удовольствия в постели – теперь ее кредо. Одна только мысль разумного о сексе будет приносить ей силы. И даже сами боги будут радостно кормить неизвестного для них покровителя. Если задуматься о всяких башках, покровительствующих любви, то становится даже несколько смешно, да и не только от этого, ведь его духовная сестра стала той, кого Слаанеш с радостью назовет, если и не родной сестрой, то лучшей подругой точно. Подумать только, похоть. Он не мог сказать точно, что именно дало такой толчок к развитию дара ведьмы, но у него было довольно много вариантов, и самый вероятный из них – это контакт с кубом. Он не трогал ни великую систему Творца, ни сам артефакт, сколько ни из нежелания хоть как-то использовать его, а больше из ненадобности. Его сила, ничто, является всем и ничем одновременно, великим завершением сущего и одновременно с тем, истоком существования. И куб позволяет использовать то, чего в принципе не может быть, заставляя это существовать. Если задуматься над тем, как работает его собственное сердце, то куб – это артефакт самообмана, масштаба бытия, изначальное сокровище всего. И меж тем, одновременно простая жестянка из редкого металла без сосредоточения его сущности. Говоря другими словами, находясь с ним в максимально близком контакте, дикая, духовная смесь внутри Морт дала сделать ей невозможное, занять вакантное проявление эмоций. И причем какое? Теперь, даже у него, могут возникнуть серьезные проблемы при попытке окончательно уничтожить Мортмал, если, конечно, не убить каждое живое создание в этой галактике. И что самое паршивое, с каждым годом власть ее сил будет расти и расти. Солнечная система, галактический рукав, галактика, Вселенная и далее, и далее. Даже не притрагиваясь к кубу, спящему внутри него самого, он смог натворить дел. Хотя, конечно, есть вариант с тем, чтобы просто отключить ее права через терминал в кубе. Но Создатель, что он натворит, если хотя бы просто к нему притронется? Как он это сделал, даже не желая этого? Может, это из-за его собственной природы? Да, раньше он являлся сутью самого разрушения, наделенной разумом, но теперь, что теперь? Было просто невозможно просчитать, что именно может выйти из двух совершенно противоположных начал. Человеческая душа, чьей задачей с самого начала является вечное изменение и поиск новых путей, рост над собой за счет проб и ошибок, создание чего-то нового за счет опыта чужих, и Самитель, изначальное ничто, что смогло обрести разум благодаря абсурдной технологии, которая не могла работать в принципе. Но творцы оказались на диво хороши, у них была лишь одна попытка, и она сработала. Ведь что будет, если раньше то или иное явление не работало так, как хотелось? Да-да, если какое-либо значительное действие не работало, то это значит, что в дело вмешался сам закон мироздания, правила бытия. Но что если сделать что-то, в результате чего этих самых законов не будет? Верно, все будет так, как того захочет пожелавший. И им стал Анулан, последний живой обладатель души, а главное, сильный. Одного только желания Творца в пустоте оказалось достаточно, чтобы куб сделал все ровно именно так, как он того захотел. Куб обрел Самителя, вернее, его основной зачаток, еще до его создания Творцом, а Анулан – новую реальность. Все честно. И вот этот честный закон смог снова заработать благодаря тому, что Самитель являлся сердцем, а некий, человеческий ребенок – душу. Злобно зарычав на самого себя, Хед разломал стул совершенно того, не заметив, и теперь, ему оставалось лишь гневно сверлить собственное лицо в отражении на окне. Вот почему Самитель хотел единения с Макото. Инстинктивное стремление к дальнейшему развитию, заложенное в него еще в кубе, во что-то, совершенно новое, того, чего раньше совершенно не могло быть. Куб влиял на Самителя, и он не мог этого заметить, ведь артефакт являлся его сердцем. И кто бы ни был автор этой затеи, он хорош. Лишь Шанулан остался последним, и этот кто-то, даже умерев, смог сыграть на его чувствах и стремлениях. Итогом стало то, что в один момент не стало юного Хеда и Левиафана Рока. Все ради того, чтобы в один прекрасный момент появился он, новое существо под именем Хеда Макото. И хочется ли ему того или нет, но одним лишь своим существованием он творит что-то, наподобие Мортмал. И даже зная это, он ничего не может с этим поделать, хотя, взгляд его глаз моментально нашел среди спящих нужную, каштановую макушку Мортмал. Кое-что он мог бы, например, снова сделать одно высшее существо, человеком. Прямо перед взглядом замершего подростка, засияли белые линии, что впоследствии сложились в виде контура куба и его указательный палец, начал медленно направляться в сторону иконки запуска великой системы. Доступ ко всему, что есть и будет. Хеда не делал ничего подобного раньше, но даже так, его сердце было готово дать ему любую подсказку лишь по первому желанию. Но что произойдет потом, когда он снова совершит ошибку и будет сожалеть о содеянном? Неужели он снова запустит систему, опять сделает так, как хочет того сам? Его палец замер в считанных миллиметрах от полупрозрачного знака. Но как же тогда желание его создателя? Реальность, что должна построить себя сама, где люди будут тем двигателем к изменениям, что если его недальновидность затмит его разум и в приступе своей гордыни, он просто возьмет и отменит судьбоносное решение для всех, чисто из-за своей прихоти, даже не зная, какую глупость сотворил. Абсолютная власть. Нет, он к ней не готов. Принять ее сейчас, значит столь быстро забыть все желания и мечты Творца, предать память о нем. Лучше пусть все идет своим чередом. В конце концов, у него всегда будет шанс все изменить. Так и не нажав кнопку запуска, его рука спокойно опустилась под тихое шелестение зова куба, попросту заставив контур активации медленно исчезнуть. Кто знает, быть может, когда-нибудь он все же найдет в себе смелость запустить систему и внести свои собственные решения. Хотя, у него почему-то присутствовало стойкое ощущение того, что он запустит систему ради какой-нибудь глупости. Что ж, раз Мортмал остается концепцией, то с этим нужно что-то делать. Две сильные ведьмы должника, хотя, он готов поставить на кон свою поездку домой на то, что Морт так просто не оставит Мислу и, попросту наплевав на все законы, сделает из верной слуги богиню. И будет ли она местечковой повелительницей луж или же хозяйкой песчаных бурь, решится от настроения великой хозяйки и подруги. Собственно, еще и концепция. Тройка весьма одаренных потенциалом личностей, которые будут у него в должниках, это тоже довольно неплохо. Быть может, он и не хотел совершать масштабное влияние на человечество, но это не значит, что малые возможности будут также игнорироваться. Немного новых знаний там, кроха помощи здесь. И вот, 2-3 столетия, а человечество сможет уверенно заселять иные солнечные системы. Быть может, они даже быстрее предыдущих циклов догадаются о способе продления жизни не с помощью кибернетики. Дольше жизнь, больше энергетического обмена, а значит более могущественная душа. И все же вопрос с Мортмал так и не решен. За примером в виде людей с отсутствующей головой от мнимого могущества, далеко ходить не надо. Ранее ему не приходилось решать подобные задачи мирным путем, а убить или лишить Морт ее сил он всегда успеет. Нужен новый подход к решению подобных проблем, дабы встречать будущее во всеоружии. В конце концов, если он начнет убивать всех, тех, кто может изменить мир одним лишь своим существованием, то рано или поздно он приступит к многочисленным попыткам самоубийства. Пришлось обдумать несколько действительно тяжелых вариантов, вот только в 99% случаев к нему в гости могут заглянуть на огонек все сильные мира сего, смерть которых, к сожалению, нарушит сложившийся порядок. А потому он с сожалением отложил вариант с магией в сторону. Восстановив несчастный стул, он буквально рухнул на него, нисколь не стесняясь громкости своего вздоха. Если вспомнить те комиксы, что вручал ему посмеивающийся Шрайн для понимания женщин, то вспоминая события их историй, ему становилось действительно завидно. Если ты переспишь с девушкой, то ты абсолютно точно не превратишь ее в 100% поехавшее от собственного всемогущества существо. И то, что ему сейчас приходится решать на коленке, заставило бы даже самого отбитого писателя-фантаста сожрать свой галстук в приступе чернейшей зависти и не подавиться. Вот только ему с этого нисколько не весело, ведь времени осталось ровно до того момента, как Морт начнет просыпаться. В противном случае, ее придется стереть, вместе с рядом лежащими людьми как свидетелей. Они коснулись чистой силы Морт мало, и если не избавиться от них, то даже полное стирание тела концепции ничего не даст. А меж тем, в запасе у него осталось каких-то 6 часов, и ровно час спустя, к нему пришла совершенно безумная идея. Если магия бесполезна, то, что, если использовать первые инструменты Нулана? Цель использования, конечно, сродни собирания детского конструктора при помощи мощи целого научного комплекса, но если у него есть способ решить проблему без жертв, то почему бы и нет? Все-таки в основе лежит его вина, иначе действительно можно было бы обойтись чем-то меньшим. Так что он будет использовать то, что Творец использовал для внесения задачи в суть остальных, 12 Левиафан, закон. Нерушимые правила будут направлять ее развитие в нужном ключе вплоть до того момента, пока она в достаточной мере не освоит своих силы. Естественно, за исключением необходимых для того моментов, как хороший пример, спасение своей жизни. Впервые за все время новой жизни, он позволил протечь своей силе в тело, дабы направить ее лишь в правую руку. Но думается ему, что даже этой крохи хватило для того, чтобы Ромеро смогла ощутить его настолько хорошо, что даже смогла бы понять, в каком помещении Академии он находится. Ну и пусть, все равно, рано или поздно, они должны встретиться, и будет ли это днем раньше или позднее, не сыграет особой роли. А потому, подойдя к постели со спящими, Хеда осторожно потянулся в сторону малой, вот, его покрытая почерневшими венами рука, аккуратно дотрагивается до лба, а затем, и души спящей концепции. Закону нельзя противостоять, затем лишь исключением, если ты являешься пользователем куба. Так что, увы, но у похоти, нет и шанса. Сделав задуманное, он выпустил наружу вздох полного облегчения. Вот теперь ты точно не натворишь глупостей, глупая Морти. От охватившего его чувства радости, ему даже захотелось тут же простить все условия спора Шрайну и немедленно ему сообщить об этом. Но, будет куда более забавней, если сообщить ему это, когда Кафуку выполнит уговор. А да, это будет забавно, ха-ха. В противном же случае, если старания Лиса не увенчаются успехом, будет ему утешающая новость о том, что все его хвосты останутся при нем. Кстати, о сделке. Надо сообщить ему хотя бы о выполнении уговора со своей стороны как можно скорее, желательно сделать это сегодня. Ну а уже затем, спокойно привести свои мысли в порядок лежа в постели. Слишком много открытий, даже для него. По пути в свою комнату, он размышлял о своем поступке по отношению к Морт Мал. Как ему кажется, тот поступок был достаточно правильным решением. Начать хотя бы с того, что девушка как следует наберется опыта в обращении со своей силой и не будет спешить покидать пантеон своей матери вместе со своей подругой. И если с этими двумя теперь все понятно, то, что насчет Кувкумаджа? Вот тут он уже уверен не слишком сильно, все же благодаря своей нынешней силе, теперь она будет на расхват. Хотя у него были мысли по поводу окончательного приза из конкурса, устроенного парой интриганок. Для того, чтобы действительно заинтересовать мага участвовать в чем-либо, денег определенно мало, и потому должно быть что-то еще. И если учитывать его странное невезение, то скорее всего, второй приз подразумевал под собой связь с неплохим покровителем. Будет совершенно неудивительным, если Маджа подастся на службу какой-нибудь демонической аристократии. Ну или попросту продолжит все так же обучаться в стенах Академии. Кто знает, что может произойти в дальнейшей судьбе этой ведьме. Вот только куда бы она ни пошла, в нужный момент, он потребует свою плату за оказанную им услугу. Перешагнуть себя в течение пары дней, дорогого стоит. Ну а пока, ему не стоит беспокоиться о чем-то ужасном, ведь это его последний год в стенах этой академии, а затем дом. Сам обратный путь до комнаты не занял слишком много времени, так что уже через каких-то 20 минут, Он закрывал за собой дверь своей комнаты, и к его удивлению, на двери не стояло никаких защитных заклинаний, что было действительно ненормальным, особенно учитывая то, что Лис начинал чувствовать себя слегка нервно, если их дверь была не заперта как следует, даже если это было дневное время суток. Это не похоже на Шрайна. Войдя внутрь, он увидел полностью отключенный свет и отсутствие хоть какого-нибудь разумного в помещении. Не было слышно ни единого сердцебиения, так что даже вариант с засадой практически отпадал. Напоследок, его взгляд еще раз прошелся по всему помещению, но даже так, он не увидел следов борьбы. Проще говоря, Кафуку определенно ушел по своей собственной воле, но делал это в явной спешке, иначе ему непонятна такая забывчивость. Хотя у него появилась кое-какая мыслишка, которая в случае успеха даст, если и не все ответы, то на парочку действительно важных у него что-то да будет. Слегка раздраженно почесав голову, Хеда направился по направлению к тайному хранилищу леса, который он умудрялся прятать не где-то в действительно труднодоступном месте, а всего лишь среди прочих выдвижных ящиков из своего гардеробного шкафа. Откуда ему удалось об этом узнать? Все довольно просто, ведь, как известно, Шрайн порой любил выпить со своими друзьями из компании любителей аниме и хентая. Так что, приходя в комнату, порой он мог залезть в свой тайник, но при этом напрочь игнорируя существование самого Макота. Итог был закономерен, тайник стал секретным лишь формально, и они оба это прекрасно понимали, вот только в случае его самого, то он не имел никакого интереса к содержимому ящика, но сам факт того, что Кафуку практически каждый раз залезает в свое хранилище прежде, чем отправиться к своим друзьям, он запомнил. Так что если тайник слегка опустошен, то ответ очевиден. Подойдя к стене и открыв створки дверного шкафа, выдвижные ящики попались ему на глаза практически сразу, но его интересовал только нижний отсек в левом углу, который ожидаемо оказался не заперт. Ну что сказать, ожидаемо там оказалось хранилище для хентай-манги, вот только объемы оказались несколько непредсказуемы, даже если учитывать любовь его соседа к противоположному полу. Как оказалось, ящик был не совсем простым. В хранилище было встроено самое настоящее пространственное расширение. Создатель, на что он только тратит такие знания, или деньги, скорее всего последнее, глупый дух, его бы рвение да в нужное русло. Убедившись в том, что даже невзирая на самое начало недели, Шрайна может не предвидеться до наступления следующего утра, Хеда смог позволить себе расслабиться чуть больше, чем обычно. Но для начала, пожалуй, нужно начать с ванной, что не должно занять уж слишком много времени. Чары очистки, конечно, хороши, но и естественные процедуры не стоит упускать из внимания. Все же даже ему, пожалуй, действительно не помешает просто полежать в теплой воде с пустой головой, не думая ни о чем. Пожалуй, ванна займет немного больше времени. Сегодня можно. К своему некоторому смущению, он пролежал в горячей воде добрых 2 часа. Почему-то сегодня ванна оказалась особенно хороша, и он не мог быть этим недоволен. Так что, просушив волосы простым феном и нацепив на бедра просторное, белое полотенце, дабы потом направиться к своему личному шкафу с одеждой, где он вновь наткнулся на оставленную ему Серафолу печать. Может быть, но позже. Стоило ему одеться, как боковым зрением он заметил монитор своего компьютера, одиноко стоящего на компьютерном столе, по которому он обычно разговаривал с родителями. Вот только, он не общался с ними довольно давно, потому не мог предположить, как именно отреагируют родители на его звонок. И не факт, что это будет ссора, по его мнению, уж лучше бы это была именно она. Выпустив гнев, они бы довольно быстро смогли его простить. Но если же они все это время продолжают волноваться, разговор моментально станет невероятно тяжелым для него. Нет, лучше не надо. Пусть лучше он и дальше поживет в некотором неведении. Но даже улегшись на свою кровать в ожидании того, как он наконец заснет, его все никак не могла покинуть мысль, как поживает его семья. То, что сейчас испытывал Иссей, было самым настоящим наслаждением, ведь он находился в раю. Спустя всего каких-то 2 месяца учебы, он чуть ли не моментально смог соблазнить весь клуб по плаванию, но ничего, следующие на очереди клуб кендо. Может, он и смог собрать гарем, но сисек никогда не бывает много. Иссей сама, раздался рядом с ним ласковый, слегка заискивающий голос. Подняв взгляд к источнику звука, он увидел, как надвозвышается роскошная грудь Вилмы Хайнсит, прикрытая лишь тонким, школьным купальником с краплением фиолетовых полос. Но даже невзирая на этот поистине ужасный плен для роскошного тела, купальник все равно выгодно подчеркивал каждый изгиб девушки. Как только говорившая заметила, что Иссей обратил на нее свое внимание, волна темно-сиреневых волос слегка приоткрыла вид на золотистые глаза, выражавшие лишь нежность по отношению к юноше. «Не отвлекайся, хихи, когда ты о чем-то задумаешься, то тут же прекращаешь уделять внимание моей груди. Будет тебе, глава, Иссей играется с твоими сиськами практически все время». В прозвучавшем, новом голосе он мгновенно узнал Джоселин Стил, лучшую подругу Вилл, чьи жадные ручки сейчас начали обнимать его за плечи. «Может, моя грудь и слегка поменьше, но ничуть не хуже, верно?» Дорогой, посмотрев в практически угольно-черные глаза, извечно загорелой обладательницы необычного, медового оттенка волос, Хеда не смог сдержать возбужденного смешка. «Конечно нет, несмотря на то, что у тебя третий размер, я обожаю твою грудь за очень чувствительные сосочки», сказав это, подросток незамедлительно присосался к своему лакомству, чем моментально вызвал сладкий стон партнерши. «Вы же знаете, что я думаю, все сиськи хороши, и я люблю их всех, но, милый, из-за того, что Иссей оставил ее без внимания, возмущение Вилл звучало практически плаксиво. Ну, пожалуйста, поиграй с моей грудью». «Нет, лучше с моей. Вилма, неужели ты забыла, что завтра он будет должен облизать все сиськи наших девушек, а иначе они не смогут выиграть еще один кубок? К тому же, если Иссей этого не сделает, то девочки просто откажутся ехать на соревнования». «Прости». Глава клуба выглядела действительно пристыженной, из-за чего ее длинные, роскошные, черные волосы прикрыли ее пылающее личико. «Чуть было не забыла. Вот-вот». Сказав это, Джоселин наставительно подняла указательный палец. «Иссей не стоит, он только и может, что трогать наши сиськи. Глава, не забывай, его член скоро отрежут из-за такого позора, поэтому он должен хоть что-то уметь руками». «Ну да, согласна, иначе Иссей станет бесполезным мусором». Че что? Практически побелевший подросток немедленно вскочил с постели в форме сисек. «Меня все нормально. Зеленые глаза главы плавательного клуба взглянули на идеально гладкие боксеры подростка с явным недоверием. «Но ведь сестрица Мейма сказала, что это неправда». Хеда чуть не свалился на кровати во время крика. «Она все врет, как будто та сразу непонятно, что это глупые шутки. Но, Иссей, твоя старшая сестра говорила нам, как тебе приходится трудно, когда ты даже просто смотришь порнушку. Мейманэ даже оставила мне то, что ты говоришь своему члену, чтобы он встал. Вот, послушай, вставай». Ахахаха. Не выдержавшая и секунды, Вилма моментально упала обратно на постель в приступе дикого хохота. «Боги, ой, не могу, ахаха». А меж тем, Джоселин не думала останавливаться. Она беспощадно продолжала свой ужасный монолог. «Вставай, ну же, вставай, ну же, братишка, вставай, иначе я рассержусь, мхгх, нет, я так не говорю». Подскочивший было Иссей чуть не упал прямиком с постели, но вовремя себя остановил. Сон. Это был дурацкий, самый дурацкий сон, который когда-либо ему снился. Раздраженно вздохнув, Хеда моментально упал обратно в кровать, но затем недовольно заворочился в постели из-за громкого звука будильника, но все же преодолев себя, он наконец приложил некоторые усилия и таки смог дотянуться до шумного раздражителя, даже невзирая на миленькую волшебницу на экране из ограниченного обновления. После своего геройского поступка, голова Хеда мгновенно упала на подушку, но как бы ему ни хотелось, нужно было действительно вставать. С трудом разлепив тяжелые веки, его плавающий взгляд смог разглядеть лежащий рядом с подушкой раскрытый журнал CGCG, дабы в следующий миг, на одних только рефлексах, он смог моментально спрятать его под матрас. И не зря. Было отлично слышно, как к его двери приближается частое топанье маленьких ног.